Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 182. Господин, оставь ее и на этот год. Евангелие от Луки, 13 глава, 8 стих. Виноградарь просил подождать всего лишь один год. Если окапывание и обложение навозом не помогут и в этом году, он больше не будет просить. Пусть тогда срубят дерево. Да, даже если сам Господь Иисус заступается за нас, но и милосердной мольбе есть свое время и предел. Пощада будет даваться нам не вечно. Мы не можем постоянно занимать землю. Если мы не хотим принести покаяние, мы погибнем. Если мы не хотим извлекать пользу из работы лопаты, то мы должны пасть от топора. Для каждого из нас наступит когда-нибудь последний год. Поэтому пусть каждый спросит себя: «Этот год, мой последний год?» Ученик Иисуса, если это твой последний год, то припаяшь чресла свои, чтобы со всей серьезностью выполнять свою задачу – просить людей примириться с Богом. Возможно, в нашем распоряжении имеется только один этот год, чтобы проповедовать погибающему миру весть о кресте. Скоро придет Господь Иисус, и тогда мягкий луч Его креста сменится пламенем гнева. Тогда вместо Спасителя будет Судья. Сейчас Он спасает, потом Он будет судить. Еще есть время, еще мы можем указывать людям на Него, как на Спасителя. Поэтому приложим все усилия, чтобы использовать время благодати. Дорогой необращенный друг, не будет ли этот год твоим последним годом? Готов ли ты к подъему занавеса? Все должны предстать пред судом Христа, и благо тому, кто верою в Господа Иисуса сможет без страха предстать перед престолом Божиим. Приди сегодня к Иисусу, так как вполне возможно, что сегодня твой последний день».